Глава 15. Эрл Бомсентар вольно развалился в мягком сидении на спине паукана и лениво покачивал управляющим удилищем. Паук танцевал, перебирая лапами, клацал пастью, пытаясь достать вожделенное мясо. От этого эльфийка, что сидела позади своего господина, то и дело подпрыгивала на волосатом брюхе. Девушка стискивала свирель, вцепляясь в косматое сиденье, и мелодия, которую она то и дело пыталась исполнять, прерывалась. Подыгрывать под танец восьмилапого создания у нее толком не получалось, но Эрл дома Саламандры пребывал в состоянии сонной неги и не возмущался. Наконец, после того, как серая красотка вновь едва не свалилась под загребущие лапы твари, он махнул рукой. «Хватит, Сикинель, ты слишком плохой бард для этой забавы, хотя и достигла уже 40-го уровня. Мы еле ползем, мне скучно, развлеки меня». Девушка встрепенулась, свирель растворилась в руках, и она, смущенно улыбаясь, потянула тонкую паутинную ткань серебристого платья вверх, обнажая длинные стройные ноги. Однако тут же сжалась от скептического хмыкания темного. «Ну почему у юного женского мяса всегда появляется только один вариант развлечений? Детка, не разочаровывай меня!» Эльфийка быстро одернула подол и дрожащим голосом спросила. «Может быть, тогда прокатимся на царице бомбардиров? Ваш питомец такой величественный, а я никогда...» Эрл, прищурившись, бросил взгляд туда, где на фоне гор ворочается купол панциря гигантского жука втрое выше деревьев, и поморщился. «Она прекрасна, может заливать кислотой целые города, но кататься...» Даже мысль об этом навевает скуку. Более медленных и неповоротливых существ наверняка нет в природе. Но тут Эрл прищурился и сказал с некоторым энтузиазмом. «Хотя она довольно весело ест коров, перемалывает вместе с костями». С этими словами он резко выбросил руку и ущипнул эльфийку за ягодицу. Она взвизгнула, подпрыгнув, и плачущим голосом пробормотала. «Вы же не хотите отдать меня...» Эльф хищно прищурился. «Первая твоя интересная мысль за весь день. У нас мало еды в обозе, а ты вполне подходящая тёлочка, сочная, мясистая, с большим выменем». Он посверлил обмершую девушку горящим взглядом, под которым у нее даже уши повисли, как тряпочки, и расхохотался. «Ну, полно, глупышка, я шучу! Давай, свисти что-нибудь воодушевляющее!» Сикинель поспешно выхватила из-за пазухи свирель, и над лесом понеслась красивая мелодия. Эрл задумчиво осмотрелся. Он всегда старался выбрать наблюдательный пункт повыше. Не всегда удавалось, но вот сейчас бугорок попался подходящий. С него прекрасно видна мерно шагающая в походном режиме змея пеших тяжело вооруженных воинов основной ударной фаланги. Десятиметровые сариссы с заточенными до бритвенной остроты наконечниками покачиваются в такт грохочущим шагам, как небольшая роща. За плечами, поблескивающими тяжелой броней, висят ростовые щиты, достающие до середины ног. Воины высоко вскидывают бедра, чтобы не получать с каждым шагом нижним краем щита под колени. Шаги выходят при таком способе передвижения короткими, но это не важно. Даже таким темпом фалангиры двигаются намного быстрее царицы бомбардиров, что переставляет лапы, ломая как спички стволы деревьев. Но переставляет медленно. Эрл пробормотал. «В обход скального хребта, через ближайший речной брод. Да, как раз завтра к вечеру и доберемся. Все по плану. Князь будет доволен». Он бросил ленивый взгляд на стадо баранов, бредущих следом за шестилапой махиной. Они послушно огибают сломанные деревья и вывороченные пни. Не сами, конечно. Бараны, они и есть бараны. Их погоняет тройка эльфов. Делать это несложно. Их витые рога, баранов, не эльфов, стянуты прочной паутинной нитью. Погонщику достаточно ткнуть одного древком сарисы, как все стадо жалобно блея идет туда, куда нужно. Впрочем, при взгляде на них лень Эрла оставила. Он несколько озабоченно пробормотал. «А веселые коровы, похоже, уже кончились. Движение такой махины требует много энергии». Мысли нарушила тройка дроу разъезда на скоростных тарантулах. Он поморщился, увидев пеструю демаскирующую расцветку их скакунов. «Воистину, дай молодым, непуганным волю, и на попугаях начнут разъезжать. А колец-то в уши насажали. Тьфу, звенят, как погремушки. Наездники-то они, конечно, хорошие, но тонкий слух темным эльфам не просто так дан. А за бряканьем бижутерии эти расфуфыренные жокеи ничего толком не слышат. Всадники быстро приближались, и он нервно махнул увлекшейся музыкой девушке, чтоб прекратила. Троица остановилась, как вкопанная, одновременно подтягивая удилище вверх. Скаковые тарантулы синхронно вскинулись, как кони на дыбы, и помолотили передними лапами воздух. Причем сразу шестью. Красиво. Даже желание учинить им разнос отступило. А тут у них еще и лица радостные, воодушевленные. Бомсентар жестом разрешил говорить, и командир разъезда воскликнул. «Эрл, мы обнаружили неподалеку стадо быков, голов в 300, которое гонит всего десяток орков. Видимо, ограбили каких-то местных пастухов, а теперь возвращаются в Арду после удачного налета. Эти тупицы горланят песни, словно выпили по бочке эля, и шатаются в седлах так, что чуть сваргов своих не падают». Предводитель отряда усмехнулся. «Десяток волчьих всадников нам не помеха. Удача на нашей стороне!» И про себя добавил. «Заодно и экономия. Князь запретил реквизировать у крестьян баронство скотину. Приходится покупать. Да и то только ту, что выделят. Невелики деньги, но хлопоты раздражают неимоверно». А для застывших в почтительном поклоне патрульных сказал. «Отправьте стрекоз собрать все тройки разъездов. Рисковать не будем. Пусть на орков нападет вся сотня. Будут кидаться клыкастые, расстрелять. Будут отступать, не преследовать». Командир разъезда вскинулся, так что колечки в ушах зазвенели. Опять вскипело раздражение. Тьфу, пакость, там даже гоблинские колокольчики висят. «Но наши пауканы намного быстрее, и лес там не очень густой. Догоним и...» Эрл вскинул руку, в воздухе сухо треснуло, и наглеца хлестнул разряд молнии. Волосы всадников стали дыбом, как пух одуванчика, а сам он замолчал и склонился ниже. Голосом Эрла можно было замораживать смолу, когда он процедил. «Чтобы не попасть в случайную ловушку, тупица! Выполнять! И всем снять с ушей эту комариную звонь! Услышу в походе еще хоть одно лишнее бряканье, вырву с корнем! Так, чтобы в ваших пустых головах появились такие дупла, дабы все видели отсутствие мозгов!» Пока он говорил, вояки в цветастых тряпках поспешно обирали с ушей кольца, растерянно переглядываясь. А Эрл помолчал, глядя на них, потом рявкнул. «Ну, что стоим? Кого ждем? Прочь!» И змеистая молния кустом накрыла всю тройку, оставляя дымящиеся следы на их одежде. Патрульные тонко взвизгнули, их пауканы рванули в лес быстрее молний. «Идиоты!» — прошипел Эрл, сжимая кулаки. Взгляд упал на сжавшуюся и притихшую эльфийку. Он повелительно указал пальцем, девушка тут же встала в коленно-локтевую позу и послушно приняла тут же навалившегося сверху властелина. Брюхо паукана мягко заколыхалось в такт, а привыкший к развлечениям хозяина скакун замер, поустойчивее вцепившись лапами в землю.